Дочитав последнюю страницу оглушительной информации, Петя непроизвольно глянул на дверь, ведущую в детскую, и освобожденно вздохнул. И Глаша, прочитавшая списки, тоже глянула туда же, на дверь в детскую. Вздох ее был тяжким. «Нам скоро отпуск положен», — жалко произнесла она и устыдилась. Один вопрос так и свисал с языка Пети, потому не падал в уши Глаши, что ответа на него не ожидалось. А вопрос пугающий. Стоит ли доверять женщине, которая эти сведения предоставила, и как ее проверить? На это ушло трое суток, и ответ был получен. Брат женщины служил в МИДе помощником министра, а министр иностранных дел руководил политической разведкой страны и почти ежедневно бывал у президента. Брату женщина и обязана была своим постом в полиции. От брата и черпала информацию. И получалось так, что совет генералов столь же полно осведомлен о планах молодняка, как и те о замыслах генералитета. Все знали все обо всем и потому бездействовали. Все были заговорщиками и все провокаторами на службе политической разведки, военной контрразведки и осведомители всех причастных заговором групп. Все! Восток после 1945 года принял формы государственного правления Запада, но так и не научился скрытно что-либо делать. Президент стоял во главе семьи, и семья побаивалась нарушать покой божества. А нарыв давно уже созрел, и либо сам мог прорваться, либо вскрыться извне тем, кто осмелится ткнуть острием ножа во взбухший гнойник. Женщина, золотая агентесса эта, на приемах была простой охранницей, одетой под служанку, и смело пошла на прямой контакт с Петей. Встреча произошла в пригороде, у рыбного порта, на квартире, известной только женщине. При неярком освещении Петя рассмотрел ту, которая изредка мелькала перед ним на приемах. Полторы сотни народностей населяла эту страну. Женщина явно родилась в северных провинциях. Что-то в ней костромское почудилось Петя. Она передала ему наисвежайшие данные и радиопозывные всех воинских частей гарнизона. «Берегите себя», — сказал он. «В тень шагните! Никаких контактов! Обрывайте все связи, спасайте себя! К родителям уезжайте немедленно! Не удастся? Беда нависнет! Вот вам адрес!» Он назвал дом, куда ходила Глаша вылечивать француза. Они обнялись и разошлись. Ну а теперь спасать страну эту от бойни, резни и пожарищ. Спасать, и уж никак не с помощью посла и резидента, те отмахнутся от него или потребуют наиточнейших данных об источниках информации. И, наконец, не потворствует ли само посольство возможной катастрофе? Не надеются ли московские товарищи в крови утопить китайский гегемонизм? Ни слова о спасении народа от бедствий не прозвучало, как и долги советского человека о справедливости и честности. Глашу всегда пугали выстрелы. Выражение «огонь народного гнева» было для нее нефигуральным. От матери она наслышалась о поджогах барских домов, таких, в которых они сейчас живут. А Петя нашел-таки потомка княгини, офицера голландского флота. Морская стихия объединяет моряков и развязывает их языки. Семейный альбом и письма хранили удивительные факты, живописующие так называемый «русский бунт». Ни слова не прозвучало. Петя и Глаша просто обнялись на веранде, а потом Глаша обыденно сказала, что благословляет тот миг и час, когда в заснеженном Мурманске она сняла варежку и протянула руку незнакомому старшему лейтенанту Анисимову.